когда на третьем этаже проходило совещание руководящих работников. Надо было решать, эвакуироваться или организовать оборону. Постышев был среди большинства, решившего защищать Белый дом и тем самым продемонстрировать всему городу, в том числе и мятежникам, что советская власть не намерена уступать контрреволюции и будет бороться до победного конца. Он стал одним из руководителей обороны. Забаррикадировали все входы, из каждого окна красногвардейцы вели прицельный огонь по юнкерам. Однако борьба была нелегкой. Постышев так описывает эти события. Белый дом сразу попал в оцепление юнкеров, и первые выстрелы противника из бомбометов побили в доме все окна, а мороз был 40 градусов. Красногвардейцы наши, да и мы, были одеты очень скверно. Началась осада Белого дома. Днем было более или менее сносно, а вот часа в три ночи положение становилось дьявольски плохим. Хлеба у нас не было, водопровод замерз, а выбраться за водой на Ангару было нелегко, каждое ведро стоило многих человеческих жертв. Вдобавок появились раненые, медикаментов не было, перевязочных средств тоже, раненых мы поместили в подвал. В период обороны Белого дома Постышев все время находился на первом этаже, где располагался военно-революционный комитет. Во время яростных атак это было самое опасное место, ибо в любую минуту через окна и дверь сюда могли проникнуть юнкера. Павел Петрович, перебегая от окна к окну, вел прицельный огонь по врагу, а когда наступало затишье, помогал раненым. С каждым днем их становилось все больше. Вначале тяжелораненых разместили в одной из самых больших комнат здания, где заколотили досками окна и поставили голландскую печь, но с усилением морозов и это не спасало их от обморожения. Тогда всех раненых решили немедленно перенести в подвал, это было наиболее безопасное место. Стремясь во что бы то ни стало овладеть Белым домом, мятежники перебрасывали туда все новые и новые отряды юнкеров, сжимая кольцо осады. Положение защищающихся становилось с каждым часом тяжелее, но все хорошо сознавали, что, отвлекая на себя большие силы юнкеров, они значительно облегчают борьбу советских войск с контрреволюционерами в других районах города. Через несколько дней положение стало трагическим. Было решено направить Постышева в штаб Красной гвардии с тем, чтобы во время очередного штурма юнкеров он дал распоряжение революционным отрядам обстрелять территорию, прилегающую к Белому дому. В данной ситуации это была единственная возможность оказать действенную помощь защитникам дома. Поздно ночью Павел Петрович добрался к красноармейскому штабу. Здесь он узнал, что из Красноярска, Канска, Черемхова и других городов Сибири на помощь Иркутску идут революционные войска. Однако, желая прекратить кровопролитие и спасти город от дальнейшего разрушения, военно-революционный комитет 17 декабря подписал перемирие с мятежниками. В переговорах, которые закончились созданием коалиционного органа власти, так называемого губернского совета, принимал участие и Постышев. Некоторые горячие головы обвинили Павла Петровича и других большевиков в соглашательстве и уступках. Но события, развернувшиеся затем, показали правильность такого решения. Буквально через несколько дней на помощь иркутским революционерам прибыло подкрепление, красногвардейские отряды, возглавляемые Лазо, Эйдеманом и другими. В результате этого положение в городе резко изменилось. Юнкерам был предъявлен ультиматум в 24 часа сдать оружие и разойтись по домам. 22 декабря Иркутский совет рабочих и солдатских депутатов постановил распустить созданный в период перемирия коалиционный губернский совет и взял власть в свои руки. Разгром мятежа юнкеров имел исключительное значение не только для распространения и установления советской власти в Иркутской губернии, Забайкальской и Якутской областях, но и для упрочения советской власти в Западной и Средней Сибири. Ликвидация эсеро-кадетской авантюры в Иркутске способствовала разоблачению в глазах сибирского крестьянства правого крыла эсеровской партии. Это ускорило процесс политической дифференциации крестьянства Иркутской губернии.